Эпилог. Огромный, ярко освещенный холл был полон гостей. Откуда-то из-под высокого потолка вниз струилась тихая музыка. Стражи вдоль стен застыли, будто статуи. А межмирно беседующих пар ловко сновали лакеи, разнося вино, кровь и теплые мясные закуски. Но вот на балкон, находящийся на высоте третьего этажа, вышел он в сопровождении двух своих дочерей. Разговоры тут же стихли, и все обратили свои лики наверх. Однако не успел управитель еще ничего сказать, как высокие двери, ведущие в ночь, с жутким грохотом влетели в холл, с мясом выдранные из дверных петель. Не успели они еще приземлиться на группу высокородных гостей, как в образовавшийся проем вкатилась голова тролля. Она, оставляя на полированном полу кровавые пятна, докатилась до ног застывшей в ужасе девушки и остановилась, демонстрируя всем вывалившийся язык. Вслед за головой в зал бодрой походкой процокал черный баран, с ног до головы залитый чужой кровью. А уж вслед за ним туда же вошла пара демонов, ведущая на поводке обнаженную рабыню. Демон изобразил поклон. Суккуба присела в низком реверансе, рабыня так и осталась стоять, низко склонив голову. «Здрасте, народ! Надеюсь, мы не опоздали, и вам не пришлось слишком долго ждать!» Конец книги. Текст читал Александр Башков.